«Ну что, дождался, можешь меня арестовывать», — заявила женщина, садясь на предупредительно отодвинутый стул. «Наверное, пару минут что ли рассматривал впервые так относительно близко ее немного вытянутое лицо. Высокий лоб закрывала ровная челка каштановых волос, узенькие дуги бровей над серо-зелеными глазами, прямой, может быть, чуть великоватый нос, большой рот с крепко сжатыми узкими, но пухловатыми губами и подбородок с еле заметной ямочкой, совершенно незаметный макияж. По отдельности, вроде бы ничего особенного, но вот все вместе производило впечатление одновременно чего-то монументального и очаровательного, именно того, что Николай понимал под красотой. А сейчас он даже не рассматривал, любовался, чего вперился. Она говорила нарочито громко и грубо. «Нравишься?» Почти в той же манере ответил Штолев. «Да, это помешает тебе надеть на меня наручники, есть за что», спокойно поинтересовался он. «Ты появился здесь точно в тот день, когда я закрутила это дело. Сегодня окончательно выяснилось, что я проиграла. Вернуть деньги на счета я уже не успеваю, так что можешь меня арестовывать», она говорила так, как будто Штолев полностью был в курсе ее финансовых дел. «Мне не хватило всего недели». «Сколько и когда последний срок возврата?» – спросил он. «Сам ведь знаешь, 27 миллионов до 14 числа», – голос после залпом допитого шотландского виски был чуть хрипловат. «4 дня в запасе. И чего она дергается? Сейчас я отвезу тебя домой, проспишься. После этого завтра и поговорим. Ты не из банка, только сейчас дошло до нее, не из службы безопасности». Николай, не отвечая, встал, решительно подхватил ее под руку. Помог подняться и повел к выходу. Женщина не сопротивлялась. Вытащила из сумочки ключи от машины и протянула. Села на переднее пассажирское сиденье и позволила пристегнуть ремнем безопасности. «Куда едем?» – спросил Николай, когда завел двигатель. Сомнений, что она лондонка, у него не было. «И, кстати, как тебя зовут? Ты даже этого не знаешь?» Она уже не удивлялась. Поняла, что ошиблась в нем. «Леди Катерина Бикетт?» Все-таки назвалась она. Энда, даже представляясь, пьяная, не забыла упомянуть о своем происхождении, как-то отстраненно отметил про себя Штолев. И чего я ей помогаю, а все-таки, ехать-то куда, мисс, или миссис, решил уточнить он. Херберт Крисент, сказала она, проигнорировав последний вопрос. Однако, это же Кенсингтон, кажется, один из самых крутых районов в центре Лондона. Впрочем, отсюда недалеко. Вести машину, несмотря на отличную эргономику, было тяжело. Все время хотелось перестроиться на правую сторону дороги. Неплохо помогал навигатор с большим экраном, заранее предупреждающий о поворотах. Женщина молчала, уйдя в себя. Когда уже подъезжали, дотянулась и нажала кнопку на брелке. С одной стороны маленького особнячка поползла вверх гибкая металлическая лента ворот встроенного гаража, предлагая зарулить внутрь. Даже на первый взгляд такой одноэтажный домик из красного кирпича в этом фешенебельном районе стоил не меньше 5 миллионов фунтов. Николай вышел из машины, обогнул длинный капот и открыл левую дверь. Она, несмотря на хорошо уже заметную приличную степень опьянения, царственным движением протянула руку и позволила поднять себя с кресла. Он повел ее к внутренней двери гаража, но Катерина остановилась, вместе с ним обошла машину и, открыв неприметную дверцу, долго набирала код, снимая дом с сигнализацией. Операцию пришлось повторить, потому что в первый раз эта леди Бикетт ошиблась. Из гаража они попали в холл, а оттуда через гостиную в ее спальню. Штолев, посчитав, что его обязанности как джентльмена на сегодня выполнены, уже собрался уходить, но она не пустила. Прямо у дверей неожиданно уткнулась ему в грудь и заревела. Плакала Катерина, как обычная баба, громко шмыгая носом. Никакой аристократичности. Он обнимал женщину за плечи и чувствовал, как все ее тело содрогается от рыданий. Гладил по спине, по разметавшимся по плечам волнистым волосам и молчал. Успокоилась Катерина довольно быстро. Нет, она не взяла себя в руки, она. Она подняла голову, посмотрела своими заплаканными серо-зелеными глазами в его и приникла к губам Николая. От неожиданности он не сразу ответил, а потом вдруг испугался, что это наваждение вдруг кончится. Он целовал ее и боялся оторваться, касался своими губами уголков ее рта, прикусывал ее губы, кончиком языка проводил вдоль, увлекшись этим, начал слизывать слезинки с ее нежных щек. Проснулся Штолев уже глубокой ночью, ощутив укол слабого электроразряда на левом запястье. Очень хорошо, что персонально для себя он чуть перестроил систему безопасности. Дистанционно через пробой сбросил таймер, чтобы не поднимать всю команду по тревоге, и огляделся. Катерина спала, завернутая в большое полотенце, в той же позе, в какой он положил ее, принеся уже ночью из ванной. В мягком свете уличного фонаря, пробивавшимся через полупрозрачные шторы, она выглядела еще прекрасней, чем казалось раньше. Из-под разметавшихся давно высохших чуть волнистых каштановых волос выглядывало только розовое ушко и самый кончик носа. Одна грудь вылезла из полотенца и буквально целилась прямо в Николая. «Черт, пялюсь на свою женщину, как 15-летний мальчишка». Ругнулся он про себя, но еще долго не мог оторвать взгляда. А ее грудь в такт дыханию чуть-чуть покачивалась, все так же прицеливаясь в него вишенкой соска. Что ли все-таки пересилил себя, встал, тихо собрал разбросанную по всей спальне одежду, аккуратно складывая на стул невесомые тряпицы ее белья, вышел из спальни, нашел кухню, примыкавшую к большой то ли гостиной, то ли столовой, мимоходом удивляясь развешанным всюду небольшим, но очень интересным картинам, оделся и, не очень долго поискав все необходимое, приготовил себе кофе. Закурил после пары глотков и попытался задуматься. Самому разбираться с ее банковскими, а скорее всего, биржевыми делами не хотелось, да и не специалист он в этой области. Обращаться к Генке или Александру было как-то не совсем удобно. Ну что он им скажет о Катерине? Проще дать ей взаймы или вообще подарить необходимую сумму. Он курил, пил кофе, а перед глазами, отбивая все другие мысли, крутились ее грудь, бедра и все ее уставшие, но такое прекрасное тело. Собрался, напряг память, нашел лист бумаги, авторучку, записал номер и все необходимые реквизиты и пароли одного из своих счетов на предъявителя в каком-то из французских банков, положил записку на видное место и переместился в свой бункер. Через интернет проверил тот счет, доложил туда евро до суммы, соответствующей по курсу 30 миллионам фунтов. Выполнил наконец-то все свои ежесуточные обязанности по контролю безопасности проекта, дела по охране фирмы с ведома Саши Сахна он давно спихнул на своего надежного заместителя, прилично увеличив его зарплату, и только после этого завалился спать. Подумал было вернуться к Катерине, но не стал, а вдруг для нее это только случайная встреча, причем под приличной долей алкоголя. Нет, утро вечера мудренее, завтра поговорю, и все, надеюсь, окончательно выяснится. Проснулся Николай очень поздно, впервые, вероятно, за многие годы с улыбкой на губах. Прошептал ее имя, Катерина, и понял, что, кажется, все-таки может быть счастлив в этой жизни. Опомнился он, только когда стал все же думать о делах. Сунулся к аппаратуре, нашел через информационник ее особнячок, кухню. Записки на столе уже не было. Схватился за голову. Поздно. Опоздал. Теперь она подумает, что он просто решил купить себе для развлечения аристократку. Идиот. Ему не было стыдно, нет, только очень горько. Сам по собственной глупости. Вот кто, какая БЛ. Ругаться Антония мог только по-русски. Ни один другой язык не мог сейчас отобразить всей его злости. Полтора десятка лет Антония Калуджа руководил своим бизнесом. Самый тогда молодой из донов был, когда умер отец, и всегда у него все было в полном порядке. Отличные отношения с лидерами других семей из Калабрии, Апулии, Кампании, соответственно, с Сицилии. Совместный бизнес, большие деньги. Не сказать, чтобы очень уж процветал, в наше время это, вероятно, уже невозможно, но стыдно за себя и своих ребят ему никогда не было. Определенная амбициозность в Антонио всегда присутствовала, но он был достаточно разумен, чтобы понимать, что все уже давно поделено, и никогда со своими ребятами не лез в чужой курятник, то бишь в чужой бизнес. Первые намеки на неприятности появились всего пару месяцев назад. Кто-то развязал войну внутри якудзы в Японии между Ямагути Гуми и Суми Исиринга. Особо хороших отношений между этими великими семьями никогда не было. Суми Исиринга и была когда-то создана для противостояния набравшей слишком большой вес в якудзе Ямагути Гуми, самой большой семьи, в которую входило почти 200 кланов. Их штаб-квартира в КБ, которой четверть века руководили члены клана Цукаси, была сожжена вместе со всеми находившимися там якудза. Рядовые члены великой семьи отстреливались, как утки на охоте. Впрочем, от самой Суми Исиринга, уникального сборища в смысле японских традиций, скорее конфедерации кланов, где все имеют общие права и нет никаких вассальных зависимостей, как в других семьях, тоже остались только жалкие ошметки. Кто и для чего начал эту войну, было совершенно непонятно. Но факт есть факт, давно сложившиеся отношения между различными мафиозными кланами неожиданно дали трещину. Воевали все против всех. И Нагавакай 32 против Такай, 33 главы семей в японской мафии, айбуны и кланов, кумите, были уничтожены практически полностью. Создавалось впечатление, что кто-то намеренно не только стравил великие семьи якудзы, но и тщательно поддерживал огонь вражды между ними, методично отстреливая спасшееся руководство. Сгорела в Саппоро основная база клана Адана, мощный взрыв разнес вдребезги штаб-квартиру очень древнего клана Мацумура в Наханаокинаве, веками хранившего свои традиции. Перестрелка на основной базе клана Хаттари-Гуми в Фукуоке не пощадила никого из находившихся там японских мафиози, в основном специализирующихся на контактах с российскими браконьерами и на контрабанде из России. Из Японии, потерявшей больше 90% членов якудзы, война перекинулась на континент. В Южной Корее, откуда многие синдикаты уже давно перебрались в Штаты, была полностью уничтожена группировка Ли Мяндангпа, когда-то еще в конце Корейской войны боевым рейдом во главе с известным мафиозо Ли Хванрином, прорвавшаяся из Северной Кореи и до последнего сохранявшая свои структуры полувоенной организации. Она занималась азартными играми, контрабандой нефтепродуктов и сырья из России, торговлей оружием и рэкетом. В Таиланде был убит почетный гражданин этой страны, бывший когда-то мэром крупного российского приморского города, известный в некоторых кругах как Винни-Пух. Владелец заводов, газет, пароходов, легальная сторона его бизнеса, имел еще немаленький рыбацкий флот под черным флагом, промышлял контрабандой нефтепродуктов в Китае и Южную Корею, транзитом угнанных автомобилей из Америки и Японии, контролировал рынок до 30% подержанных машин в Японии, имел долю в лесном бизнесе, полностью контролировал деятельность китайских и вьетнамских ОПГ на территории Приморья. В России этнические группировки грузин не на жизнь, а на смерть бились с чеченцами. Особо разжигать вражду между бандитами Армении и Азербайджана неведомым специалистам не потребовалось. Впрочем, другие бандитские структуры стреляли друг в друга с не меньшим ожесточением. В Китае наконец-то впервые с 1949 года спецслужбы народной милиции вздохнули относительно спокойно, триада сама почти полностью уничтожила себя во внутриклановых разборках. И вот, кажется, эта непонятная война добралась до Италии. Ведь как чувствовал Антонио, что эта рядовая встреча с доном Джезуальдо чем-то попахивает. Кто первый открыл огонь, было непонятно. Схватка была скоротечной. Теперь сам Калуджа, дважды раненный в ногу, лежал, прикрытый трупами своих телохранителей в бронежилетах, и ждал, когда оставшиеся в живых люди Джезуальдо найдут его под машиной и прикончат. Утешало, что дон противной стороны уже был убит его отлично натренированными боевиками. Вдали вдруг послышался явно приближающийся звук полицейских сирен. Это дало надежду на спасение. Лучше месяц поваляться в тюремной больнице, а там адвокаты вытащат. Все, спасен, люди Джезуральда уходят. Неожиданно совсем рядом с Антонио раздалась короткая автоматная очередь. Уходившие, все четверо, свалились как подкошенные. Калуджа очень медленно поворачивал голову в сторону неизвестного стрелка, боясь, что его тоже обнаружат. Но это не помогло. Последнее, что увидел Антонио, был ствол направленного на него русского укороченного автомата. Потом была только тьма. «Кажется, Саша, твой выбор оказался довольно удачным», — улыбнулся Штолев. «Полонский очень аккуратно вербует себе соратников». «Да какая там вербовка», — отмахнулся Сахна. «Нынешнее положение в стране достало уже всех нормальных людей. Мы глушением скважин в ближневосточном регионе и глубоководных около Америки задолбали уже своими авариями, только экологию гробит, подняли цены на нефть. При почти том же объеме экспорта прибыли российских нефтедобывающих компаний возросли очень прилично, а сливки снимает сравнительно ограниченный круг людей. Экономика страны сыпется, а им до лампочки». Цены на заправках уже на порядке выше себестоимости бензина. Это их партия власти, на словах одно, на деле другое. Чиновники на всех уровнях живут по принципу «сам хапай, делись со своим начальством, а на свои обязанности и народ насрать». Коррупция процветает. «Слушай, шеф, а чего ты в последнее время такой злой? Худо-бедно, но все ведь идет примерно так, как планировали», — свернул с темы Николай. «Тяжелую ядерную дубинку, многомегатонные заряды. Мы у всех изъяли, оставили только тактическое атомное оружие, И то не всем. Химию и бактериологическое оружие тоже изрядно проредили. Организованную преступность хорошо покоцали во всем мире. А ведь с последней проблемой только вдвоем работали. Не стали нежные души наших друзей травмировать. Считаешь, надо было заставить Верочку и Гришку, Светлану и Витю, Генку и мою Наташку в людей стрелять, и при этом достаточно часто в спину? Честно говоря, были такие мысли. Даже продумал, как относительно аккуратно подвести их к этому. Потом понял, что не каждому дано выдержать такие испытания и не свихнуться. Лучше уж мы с тобой сами будем заниматься этим, прямо скажем, грязным делом. Ладно, давай еще по одной. Сахно твердой рукой разлил по стаканам остатки водки из второй бутылки, и по домам. Я водил к отделу уже вызвал. Он выпил и посмотрел в глаза Штолеву, в очередной раз удивляясь, каким тот может быть разным. Мягкий теплый взгляд, когда разговаривает со своими, и буквально холодные серо-стальные ничего не говорящие глаза убийцы, когда делает тяжелое, нужное, но в то же время, как он сам признал, грязное дело, убирая с планеты всякую нечисть. И часто, Сашенька, вы так развлекаетесь, а я-то понять не могла, куда это вы с Николаем вдруг исчезаете, а потом на пару водку глушите. Наталья почти вырвала у мужа сигарету и глубоко затянулась. Ну, если уничтожение преступников ты считаешь развлечением. Сахно замолчал, глядя на жену, не опуская глаз. Но там же, в этих мафиозных войнах, и невиновные наверняка погибают. С определенным возмущением парировала она. Лес рубит, щепки летят. Очень спокойно ответил Александр. Это ведь, кажется, Сталин сказал, примеряешь на себя его мантию непогрешимого тирана с руками по локоть в крови. Наташ, а ты никогда не пробовала поставить себя на его место? Совершенно не впопад спросил Сахна. На место человека, всеми возможными способами рвавшегося к единоличной власти в самой большой державе мира, я, зачем? Удивленно ответила жена вопросом на вопрос. Именно, что зачем? Он ведь не для своего личного благополучия старался, страну из ужасного царского наследия поднимая. Это ведь под его руководством были созданы промышленность и армия, сумевшая победить гитлеровскую Германию. Плохо ли, хорошо, но он жил и работал только для своей державы, а кровь на его руках. Времена тогда такие были, что противников необходимо было убирать со своего пути, в том числе и физически, да и сильно преувеличены его грехи. Тот же Хрущев, чтобы закамуфлировать собственные преступления, обильно полил и Сталина, и того же Берию грязью. Александр помолчал немного, глядя на задумавшуюся жену, и продолжил, возвращаясь к началу разговора. «Считаешь, что эту работу должен делать кто-то другой, а твой муж должен остаться чистеньким?» Она неожиданно успокоилась и прижалась к Сахна. «Да ничего я, Саша, не считаю. Просто очень боюсь за всех нас, за нашу команду. Боюсь, что сильно огрубеем. Уже сейчас чужие человеческие жизни не представляют для нас особой ценности. Ваша с Николаем деятельность по устранению бандитов везде, где только найдете, яркий пример этого. Ты можешь предложить другой вариант снижения организованной преступности на планете? Нет, но мы присвоили себе право карать всех, кто живет не так, как мы считаем нужным. А на каком основании? Ну, вероятно, по праву первооткрывателей. Он отобрал у Натальи сигарету, затянулся, выпустил сизоватую струю дыма и чуть задумался. Попробуй представить, что открытие было бы сделано не нашим Витей, а в какой-нибудь американской военной лаборатории. Она тоже задумалась. Потом ласково провела ладонью по его щеке. А знаешь, возможно, было бы то же самое. Разве что могли очень быстро скатиться в гедонизм. 34 меня, честно говоря, до сих пор удивляет, что наши Верочка и Григорий не бросились во все тяжкие развлекаться, а именно работают. По-своему пытаются нести в мир добро. Ну, так, как они это понимают. А вот меня почему-то больше волнует, как бы эти деточки не залетели. Я, конечно, ничего не имею против называться дедом, но... Сахна не успел закончить предложение. Остановился на полуслове, увидев, как неожиданно меняется выражение на лице жены. Уже дважды, рассмеялась Наталья. Что же ты думаешь, я им это позволю? Она посмотрела на очень задумчивого, удивленного мужа, на видимый невооруженным взглядом вопрос и продолжила. Раз в неделю осматриваю Верочку портальным томографом, когда она спит. Пару раз уже принимала меры. С помощью пробоя при таком малом сроке это настолько просто и безвредно. В любом случае, в ее возрасте гораздо безопаснее, чем гормональные таблетки постоянно глотать. Она уже жаловалась мне, что не понимает, почему цикл временами сбивается. А на тему внуков, я очень долго думала именно об этом и... Она как-то очень радостно улыбнулась, удалила спираль. Так что помаленьку готовься к детям, никак не ко внукам. Наташка, Александр буквально расцвел, и ничего не сказала. А тебе не повредит? Все-таки почти 39. Да нет, предки, вон, десятками рожали. И значительно старше иногда были. Вот сейчас и говорю, совершенно не по порядку заданных вопросов ответила Наталья. Знаешь, есть такой термин, уверенность в завтрашнем дне. И если раньше... Честно говоря, у меня были с этой уверенностью определенные проблемы, то теперь, Сахна взял да и заткнул ее поцелуем. Вот почему женщины так любят в постели поговорить, есть значительно более приятные занятия, особенно с учетом того, что внезапно появилась такая заманчивая перспектива увеличения семьи. И что это такое? Помесь газонокосилки с вертолетом? Сахна обошел вокруг странной конструкции с длинными блестящими лезвиями, недовольно принюхиваясь. Мало того, что запах в помещении был какой-то тяжелый, одновременно в воздухе чувствовались еще и следы дыма. «Вот откуда ты, дядя Саша, все на свете знаешь?» – с подковыркой отреагировал Григорий. Александр Юрьевич с удивлением посмотрел на парня. «Что, в самом деле газонокосилка? Угу!» Гришка буквально расцвел во все свое веснушчатое лицо и начал объяснять. Обычный 5-киловаттный трехфазный электромотор раскручивает ножи до почти 750 оборотов в минуту. Сам двигатель вынесен вверх на 3 метра, взмах руки в сторону вертикального вала. Немного попозже увидишь, для чего я это так сделал. Специальная система слежения держит уровень горизонтальной поверхности пробоя на высоте 30-40 сантиметров. Запускаем мотор. Парень потянул Сахна за руку, и они вышли из одного из нижних помещений Тришкиного бункера. «Пошли наверх, там через информационник посмотрим, здесь слишком шумно и грязно будет». Довольно тщательно затянув кремольер люка, они поднялись в большую комнату. Григорий сноровисто набрал что-то на клавиатуре компьютера, и в паре метров от стола в открывшемся окне информационного пробоя показалась все та же странная конструкция. Немного свисающие лезвия вздрогнули и начали вращаться, распрямляясь по мере роста оборотов. Через десяток секунд блестящие ножи слились в мерцающий диск, слабый на фоне работающих дизелей, но все же заметный звук проник даже в жилую часть бункера. Гришка поработал мышкой, найдя что-то в своем ноутбуке, и на экране появилось изображение какого-то поля под ярким солнцем. «Афган, опиумный маг», — коротко пояснил парень. «Еще пара недель, и придет время начинать собирать опиумное молочко, сырье для получения героина». То же самое поле появилось под косилкой, наплыло, и изображение в окне информационного пробоя превратилось в зеленую стену с красными вкраплениями. А на экране ноутбука, на самом краю поля, появилась стремительно двигающаяся полоса какого-то вихря. 80 км в час, похвастался Гришка. Больше ножи не выдерживают. Почти 3 метра за проход, пришлось специальную программу управления пробоем мострячить, чтобы двигать портал точно по границам поля. Плюс систему опознавания, чтобы люди или животные не пострадали. Это первое испытание, поинтересовался Сахна. Нет, конечно, ответил парень. Два раза конструкцию полностью переделывал. Первый раз вообще пожар был, перемолотые ножами стебли, листья и головки мака на горячий двигатель попали, а, вероятно, опиумное молочко короткое замыкание вызвало. Пришлось все обесточить и водой из высокогорного озера залить. Потом долго программу управления доводил, чтобы все полностью в автоматическом режиме работало. Теперь достаточно на электронной карте указать координаты обнаруженных посадок, и система сама все делает, перепрыгивая туда, где сейчас людей нет. А места? Гришка довольно, как кот после миски сметаны, расцвел. Пришлось нескольким американским разведспутникам немного орбиты поменять. Всего нескольким, расхохотался Александр Юрьевич. В Пентагоне очередной скандал. Потеряно управление частью орбитальной группировки. Так это твоя работа? Ага. Ну ты же сам, дядя Саша, говорил, что надо отрабатывать перехват управления военными спутниками. Вот я и перенацелил их на благое дело. Теперь у меня здесь, парень похлопал по кромке ноутбука, расположение почти всех посадок опиумного мака и в золотом треугольнике, и в Южной Америке, и, конечно, в золотом полумесяце. 35, если дашь разрешение, то мне потребуется собрать еще 4, как ты их назвал, газонокосилки. Улыбка так и не сходила с лица парня, чтобы за пару месяцев покоцать практически все поля, где выращивают эту гадость. ХММ, Сахна задумался, так сразу и не скажешь. Слишком много различных факторов. Мафию мы хорошо проредили, а это основные каналы производства, транспортировки и сбыта наркотиков. Если сейчас появится большое количество сырья без реализации, то на бешеные деньги тут же появится очень много желающих. Вот тебе и новые наркобароны. Надо будет еще, конечно, посоветоваться кое с кем, но, как мне кажется, твое предложение поступило весьма вовремя. Молоток, собирай свои макоуничтожительные аппараты. Уже завтра, наверное, получишь санкцию на их применение. Редкий осенний дождик в Питере, что может быть привычнее. Дворники в режиме паузы легко справлялись с редкими каплями воды на лобовом стекле. Город за стеклами машины, умытый дождем, как всегда выглядел немного величественным и чуть-чуть бесцветным. Почему-то Николай больше всего свой Петербург любил именно таким, под серым облачным небом, относительно безлюдным, во время дождя, даже слабого, на вечерних улицах жителей значительно меньше. «Останови», — попросил он водителя, — «хочу немного пешком пройтись». Накинул на голову капюшон плаща и вышел на улицу. Шел мимо стройных рядов старых, еще 19 века, зданий, освещенных больше яркими рекламами, чем стилизованными под старину фонарями, поглядывал косым взглядом на витрины магазинов, любовался прямыми широкими улицами и грустил. Уже подходя к решетке, огораживающей выкупленный Сахнодом и прилегающий участок с маленьким, но очень уютным садиком, увидел у самых ворот Мерседес с бросающейся в глаза эмблемой прокатной фирмы на двери. Обошел его со стороны багажника и остановился. Она сидела на мокром капоте, с каким-то небрежным изяществом поставив высунувшуюся из высокого разреза на юбке стройную ногу на круто повернутое колесо, курила, зажимая сигарету в кулачке, а по лицу скатывались то ли капли дождя, то ли слезы. Заметив Николая, решительным движением отбросила сигарету, встала, сделала два шага, остановилась прямо перед ним и медленно сказала: «Ты не учел сразу три вещи. Первое, меня нельзя купить». Она аккуратно стянула капюшон с его головы и звонкая пощечина со всего размаха обожгла щеку. Второе, что я пойму, что ты не хотел меня оскорбить. На пылающий след от ее ладошки на щеке наложился еще один. А третье, прервал Николай затянувшуюся паузу, внимательно разглядывая ее такое родное лицо, по которому сейчас, без всякого сомнения, текли именно слезы, а не только капли дождя. Разглядывал, подсознательно готовясь к новой пощечине, но даже не думая перехватывать ее руку. Третье, что я тоже могу любить. Вместо удара он ощутил на своих губах ее мокрые и соленые от слез губы. Когда они уже прошли сквозь калитку, открытую дистанционно секьюрити, дошли до парадного и вошли в двери, он спросил у Катерины, протягивая руку, ключи от машины, взяв маленькую связку, бросил ее охраннику, тщетно пытавшемуся скрыть улыбку, ведь наверняка наблюдал всю сцену их встречи по монитору, и коротко скомандовал: «Загони на стоянку». В квартире медленно раздел ее, с удовольствием покрывая каждый открывающийся кусочек тела поцелуями, отнес в джакузи и очень долго отогревал замерзшую Катерину. В середине ночи, когда они, уставшие, но довольные, лежали под слабым светом ночника на его широкой постели, наконец спросил: «Как ты меня нашла? Причем так быстро, всего через 3 недели?» «О», — довольно улыбнулась она, — «это было достаточно сложно, но у меня была отличная видеозапись. Помнишь, я тогда первый раз ошиблась, набирая код снятия коттеджа с охраны, камера в этом случае включается автоматически, а потом взяла и купила детективное агентство. Не наняла, а именно купила. Благодаря твоему одолжению я все-таки смогла успешно завершить свою аферу, и денег стало достаточно. Агентство. Они сначала проверили записи большинства следящих видеокамер в Лондоне, до которых смогли добраться, затем стали проверять столицы всего Евросоюза. Один из специалистов, хакер, как-то сумел через интернет получить доступ к записям всех крупных городов мира, передаваемым для Интерпола. Информация стекалась только на мой компьютер, такое условие я поставила в своем агентстве. Каково же было мое удивление, когда обнаружились твои следы почти одновременно в совершенно разных городах на расстояниях в 1000 миль. Когда удалось вскрыть сервер вашей Санкт-Петербургской полиции, остальное было делом техники. Ну, а после того, как выяснились твои паспортные данные, Николя, она назвала его имя почему-то на французский манер, и что ты не женат. Да, констатировал Штолев, прокол на проколе. Придется серьезно задуматься на эту тему. Как ты мотивировала в агентстве мой розыск? Никак. Засыпала их вместе с твоим изображением фотографиями различных людей. Пусть ищут. Меня сейчас интересует совершенно другое. Каково это быть? Она сделала паузу и прошептала. Херет солонел, скоро сама узнаешь. Тяжело вздохнул Николай. Любому человеку надо во что-то верить. Вот во время той большой войны в середине прошлого века верили в победу, даже когда отступали к Москве. Верили, что после победы жизнь станет лучше. Победили, верили, что вот восстановит страну после частичной оккупации, после жуткой разрухи и заживут хорошо. Потом верили, что, создав ракетно-ядерный щит для державы, можно будет направить хотя бы часть сил на это самое улучшение жизни. Во что-то верили всегда, надеялись, что хотя бы их дети будут жить лучше. Строилось жилье, и появились не только товары первой необходимости, но даже какие-то предметы якобы роскоши. Морально устаревший Fiat 124 стал почти народным автомобилем «Жигули». За цветными телевизорами выстраивались очереди, но пришли 80-е, и стараниями как нашей собственной власти, так и лепших закордонных, в основном, заокеанских, друзей верить стало ни во что. Союз рухнул, и новые власти стали резко насаждать веру в рыночную экономику. А что, материальные способы мотивации ведь достаточно действенные. Вспомни хотя бы треклятые ваучеры. Только вот эта идейка превратилась в кормушку для довольно ограниченной части населения. Обернулась разгулом бандитизма и рэкета. Постепенно все устаканилось, причем как в прямом смысле, так и в переносном. Пить стали еще больше. Бандиты, частично перебив друг друга, остепенились и превратились в добропорядочных бизнесменов. Западный капитал медленно, но верно скупает Россию на корню. Продается все, от секретных технологий до не только отдельных предприятий, а даже целых отраслей промышленности. Только вот народ верить во что-либо вообще перестал, как-то немного удрученно закончил свой монолог Полонский. Полковник Юрий Анатольевич Лазаренко исполнял обязанности командира воздушно-десантной бригады всего 2 месяца. Генерала Максимова сняли за почти ежедневную пьянку. Впрочем, особых надежд на утверждение в этой должности у полковника не было. Хотя именно он тянул бригаду, но не очень-то пришелся ко двору в Министерстве обороны, слишком отрицательная у него позиция к, увы, уже свершившейся военной реформе. Так недалеко и до известной поговорки. Народ, который не хочет кормить свою армию, будет кормить чужую. Вот только не народ страны в этой ситуации виноват, а власть. А теперь к нему пришел, вероятно, лучший из молодых генералов и убеждает в том, что и так понятно. Дмитрий Алексеевич, хватит ходить вокруг да около. Ты меня первый день, что ли, знаешь? Говори прямо, что предлагаешь. Прямо, генерал усмехнулся, а не пора ли судьбу Родины в свои руки брать? Лазаренко сначала скептически посмотрел на Полонского, затем проверил показания сканера на наличие жучков, улыбнулся и протянул руку. Давно пора. Они долго сидели в тот вечер, тщательно обсуждая кандидатуры тех, кого можно привлечь к делу. «Откуда это у тебя?» – спросил полковник, просматривая ФСБшные досье в ноутбуке Полонского. «Места знать надо», – отшутился генерал. Впрочем, Юрий Анатольевич не настаивал. Давно уже понял, что некоторая информация очень обжигает, а в их сверхрискованном деле, особенно. Список составили достаточно быстро, обговорили, кто кого привлекает. «Не боишься, Дмитрий Алексеевич? Очень боюсь, что опоздаем. Надоело смотреть, как эти сволочи страну гробят. Может, по рюмочке за успех?» «Нет, Юра, пока не сделаем, капли в рот не возьму. Ты хоть соображаешь, что несешь? Какая-то британка, аристократка, кто она там, графиня или баронесса, в нашу команду?» Сахна был не просто раздосадован, а взбешен. «И что мне теперь с ней делать? Ликвидировать Катерину я никому не позволю. Я люблю ее», — стушевался Штолев. «Я отлично понимаю нашего Гришку, могу понять Виктора, но от тебя, Коля, я такого никак не ожидал. Какой-то мексиканский сериал, а не команда. Не хватает еще только кому-то из нас уверовать в Магомета и завести себе гарем», — высказался Александр Юрьевич, постепенно остывая. «Все ей уже рассказал? Пока ничего. Она сама меня вычислила. Прокалываемся мы на прогулках по планете капитально». «Это как?» — сразу спросил Сахна, немедленно переходя от злости к встревоженной заинтересованности. «Светимся в один день в разных городах, а следящих видеокамер нынче на каждом углу понатыкано выше крыши. Если вдруг какая-нибудь разыскная программа сравнит записи в различных городах, Дальше Штолев объяснять не стал, и так все было понятно. Да, Александр Юрьевич почесал костяшкой согнутого указательного пальца кончик носа, явная наша ошибка. Надо срочно проинструктировать всех, чтобы такое больше не повторялось. Черт, продолжил он уже о другом, команда разрастается на глазах, а чем дальше, тем больше риск потери секретности. Это ты хоть понимаешь? Давно уже на эту тему думаю. Надо, вероятно, форсировать переворот и уходить под крышу Полонского, доведя до него только наши возможности и ни слова не говоря о самих портальных технологиях. Ну, ситуация в стране, на фоне очередного витка жесточайшего мирового экономического кризиса, кажется, уже созрела. Властям все сложнее поддерживать жизнь населения на необходимом уровне, чтобы народ сам не взбунтовался. Цены на продукты и товары первой необходимости почти на заоблачной высоте. Процветают только всякие оптовики и чиновники. Злость берет, до чего Россию довели. Одни в Куршавелях развлекаются и особняки в Испании и на Лазурном берегу покупают, а другим жрать нечего. А хватит у генерала сил, чтобы взять власть, перебил Штолев. Должно. Десантная бригада Лазаренко сегодня одна из лучших. Полковника там уважают. Пойдут за ним в огонь и в воду. Лишь бы преданные режиму внутренние войска подтянуться не успели. Крови тогда прольется. Погибших будет, увы, в любом случае много, согласился Сахна. Но, с другой стороны, ну, а мы-то тогда на что? В принципе, отключить всех мешающих можно достаточно просто и быстро. Необходимо запасти побольше снотворного. Впрыснем через микропорталы прямо в вены. Потребуется очень четкая координация всех действий, обязательно. Но вот о своем участии мы Полонского предупреждать не будем. Иначе он только на нашу команду будет надеяться, а не на собственные силы. Представляю картинку, десантники только собираются подавить кого-то, кто попытался открыть по ним огонь, и вдруг там тишина, только громкий храп со всех сторон, усмехнулся Штолев. Ох, сложно это будет, ты представляешь, с какой скоростью придется работать, можем ведь не везде успеть, нас для такого дела слишком мало, придется задействовать всех, твою аристократку в том числе. Как она, с нашими целями-то согласна? Ты можешь представить разумного человека, которого при надлежащей аргументации не устроит наши цели? Опять усмехнулся Николай. Вот методы. Впрочем, они диктуются имеющимися в нашем распоряжении средствами. А если сюда добавить еще ее отношение ко мне, и твое к ней, рассмеялся Александр Юрьевич. А я-то понять никак не мог, с чего вдруг ты на мою Наташку в последнее время перестал засматриваться. Раньше-то глаз не отводил. Это было так заметно, удивился Штолев. Ну, кто другой, может быть, и не заметил бы, но я давно понял, что ты, Коля, к Наталье неровно дышишь. Да я же ей ни слова, ни намека. Потому-то у нас подобного разговора раньше и не состоялось. С другой стороны, если не верить жене и друзьям, то зачем тогда вообще жить? Это что? Вера внимательно разглядывала картинку на экране компьютера и не могла понять, что там изображено. Это, Наталья как-то очень уж довольно улыбнулась. Это внутри меня, будет твоим братиком или сестричкой, мамка. Девушка повисла на шее матери. Осторожнее, доча, задушишь. Папе уже сказала, нет еще, тебе, первый. И за что мне такая честь? Девушка опять вгляделась в экран. Маленький еле заметный комочек, а всего через 9 месяцев будет человеком. Наверное, самое большое чудо природы. А разговор у меня к тебе серьезный. Наталья ласково ладонью повернула голову дочери к себе. Я из тебя такие зародыши дважды уже вытаскивала. Что? Вера сначала просто не поняла, о чем идет речь. Только после минуты молчания, когда они напряженно смотрели в глаза друг другу, выкрикнула. Да как ты посмела? Встала и, активировав через браслет массивных часов портал, исчезла из бункера Сахна. Появилась она только через полчаса, зареванная, но уже более-менее успокоившаяся. «Мамочка, ты прости меня». Наталья только притянула дочь к себе, обняла и успокаивающе стала гладить по спине. «Ты в институт сегодня опять не пошла? С первого курса прогуливаешь?» «Угу», — ответила Вера, удобно устроив голову на груди матери. «Сегодня химия и анатомия. Ну, органику я и так знаю, она еще в школе мне нравилась, а анатомию уже на себе и Гришеньке с помощью портала неплохо изучила. Вот только не догадалась там», она кивнула головой на низ своего живота, «себя регулярно проверять. Мам, а у Светки он какой?» Девушка ткнула пальцем в экран, на котором была все та же картинка. «А не имею я права без ее ведома тебе показывать. про врачебную тайну слышала? Ну, я тогда сама из нашего с Гришей бункера посмотрю», — упрямо заявила Верка. «Не смей». Наталья даже пальцем погрозила дочери. «Просто попроси у Светланы разрешения. Сомневаюсь, что она тебе откажет. Не такая уж она у нас и стеснительная». «Это точно», — рассмеялась Вера. «Позавчера в Австралию втроем прыгали. Там на северном побережье уже весна вовсю. Немного позагорали и купались. Светка топлес сбыла, как многие из местных. Мой Гришка вначале глаза прятал и красный как рак был. Такой смешной». Глава 11. Баронесса. Глаза у Верки стали круглыми. «Врешь. И когда это я тебя обманывал?» — обиделся Григорий. «Вечером в центральном бункере сама увидишь, она нашу клятву будет давать. Красивая?» — Вера даже не попыталась заметить обиду на его лице. «Старая она, наверное, за 30. Ты еще скажи, что у меня мама старая, ей на следующей неделе 39 будет. Вот дед с бабой Надей, они точно старые, за 70 уже. А мамочка? Мама у меня молодая, через 9 месяцев опять рожать будет». «Да ну», — удивился парень, — «это мы с тобой еще маленькие деток заводить». Верка с удовольствием показала длинный розовый язычок. Гришка сделал вид, что сейчас откусит, но все к удовольствию обоих закончилось поцелуем. «А все-таки, какая она, это Катерина Бикет?» «Вер, ну вечером же сама увидишь. Давай работать, дел по горло». «А вот я не в курсе», — капризно заявила девушка. «Дядя Саша дал задание найти место под новую большую подземную базу. Коля что ли говорит, что в наших бункерах работать все-таки опасно. Надо построить свою достаточно большую базу, чтобы там все вместились. Команда-то наша увеличивается. Витя, вон, уже жаловался, что им со Светкой тесно. Одновременно эксперименты проводить не получается. А мне, между прочим, тоже надоело постоянно прыгать из твоего бункера к родителям. Во всяком случае, я у мамы больше знаний наберусь, чем на лекциях в институте». Вера все-таки поступила в медицинский. Применять портальные технологии при лечении людей, как это практиковала Наталья, было очень интересно. «И где будет новая база?» — тут же вернулась к теме Вера. «Во глубине сибирских руд», — отшутился парень. «Самое оптимальное, как мне кажется, внутри Уральского хребта. Вот смотри, здесь», — Гришка ткнул пальцем в экран компьютера, на которой сейчас была выведена карта Урала. «На глубине 1,5 километров есть огромный цельный гранитный массив. В нем мы нарежем любое количество нужных нам помещений». «Как это, нарежем?» — Светкино изобретение, — ухмыльнулся Григорий. «А я, дурак, не догадался до такой простой вещи. Открываешь портал прямо внутри любого твердого тела и чуть сдвигаешь фазу генератора, атомные и тем более молекулярные связи по плоскости пробоя мгновенно рвутся. Форму окна пробоя мы можем задать какую угодно, теперь никакие станки в механообработке не нужны. Рисуй в программе деталь, и через несколько минут, если не секунд, она готова с идеальной точностью. Причем любой конфигурации из любого самого прочного материала. Вот таким способом и будем внутри скального массива себе комнаты, залы и коридоры нарезать. Представляешь, стены ровненькие, как по ниточке, лучше, чем полированные. Будет настоящий подземный почти сказочный замок. В нашей спальне потолок амальгамой какой-нибудь покрою, зеркало получится. Только на пол придется что-то с подогревом мягонькое положить, чтобы твои ножки от холода не страдали. Самую большую стену информационником сделаем, будешь виды из окна сама выбирать. В соседней комнате вместо какой-то там ванны или джакузи, бассейн. Тут уже я буду тебя туда по утрам кидать, чтобы побыстрее проснулась. Ну вот, слабенький подзатыльник прервал Гришкин монолог, а я уже губу на царские хоромы раскатала. А тебе, оказывается, все это требуется, чтобы без свидетелей меня утопить. И за борт ее бросает в набежавшую волну. Парень успел поймать дернувшуюся было Верку, подхватил на руки, сделал вид, что подкидывает, но не бросил, а только крепче прижал к себе и поцеловал. Впрочем, она не особо-то и сопротивлялась. «Все, хватит», — Григорий аккуратно опустил невесту на соседнее кресло. «У меня до вечера должен быть хотя бы прикидочный проект новой базы, а я ведь никак не архитектор. Слушай, Гриш, а куда камень из массива высыпать будем?» «О!» — лицо парня буквально засветилось от предвкушаемого удовольствия. «Засыпем промоину в Тузлинской косе в Керченском проливе. В 25-м году прошлого века ее сильный шторм размыл, а после идиотского отделения Украины от России в 91-м начались не менее идиотские споры о принадлежности острова Тузла. Капитально засыпем, так, чтобы обо всех вопросах забыли. Вполне такой выступ нормальный у Керченского полуострова получится. Портальную камнедробилочку Витя со Светланой уже соорудили. Не засыпать же там ровными прямоугольными блоками с зеркальной поверхностью, еще на каких-нибудь инопланетян подумают. Энда, целый подземный город получается, задумчиво почесав кончик носа, сказал Сахна, разглядывая Гришкины планы на большом плазменном экране. Торжественная часть вечера была закончена. Катерина всем представлена, приведена к присяге, как постепенно стали называть их клятву, виртуальные звездочки на погонах еще одного красного полковника обмыты, мягко обсмеяны, самоироничности хватало у всех, и команда перешла к текущей работе. Надо генераторную подальше отнести, гул дизелей через камень хорошо передаваться будет, высказался Кононов-старший. А зачем вообще дизель-генераторы использовать? С чуть загадочной улыбкой спросила Сара Светлана Гольдштейн. У нас ведь теперь есть доступ к самой древней и самой мощной электростатической машине планеты, самому земному шару. Так, Александр Юрьевич оглядел всю немаленькую уже команду, достал сигареты, критически посмотрел на хорошо заметный животик Светланы, убрал пачку обратно в карман и скомандовал. Рассказывай. Атмосферец Елец 30 и 36, говорили сегодня в центральном бункере на английском, так как Катерина русского языка совершенно не понимала. Земля – это огромный сферический электрический конденсатор, одной обкладкой которого является сама поверхность планеты, а другой – ионосфера. Постоянно подзаряжает этот конденсатор солнечный ветер, взаимодействуя с магнитным полем Земли, которое вращается вместе с планетой. Мощность этого генератора настолько огромна, что, по некоторым оценкам, превышает нынешние потребности человечества в электроэнергии в десятки тысяч раз. Чтобы воспользоваться этой энергией, надо всего-то протянуть провод в ионосферу и поставить там Тесла-ЦИЛ. 37 в качестве проводника идеально подходит физический пробой. Точнее, можно просто в портал кусок провода засунуть. Так вот каким способом ты у нас в бункере 4 установки сожгла, расхохотался Виктор. А я-то понять не мог, что ты там такое испытываешь. Хорошо хоть дистанционно порталом управляла, могла ведь сама под молнию попасть. А кто мне обещал достать промышленный преобразователь для высоковольтных линий постоянного тока? Там же напряжение, сотни киловольт при относительно малых, всего несколько десятков ампер, токах, с язвительной улыбкой парировала жена. То есть у нас уже сейчас есть практически неограниченный источник электроэнергии без всяких там турбин и генераторов? Только преобразовывай в нужные напряжения и частоту, дошло до Гришки. Ни тепловые, ни атомные, ни гидроэлектростанции не нужны. Прорыв за прорывом, тихо на фоне общего шума голосов команды, довольно восторженно приветствовавших Светлану, произнес Александр Юрьевич, привычно почесывая костяшкой согнутого указательного пальца кончик носа. И это всего на одном открытии. Эх, если бы можно было все ресурсы, что идут на вооружение, направить только на науку. Относительно спокойно на все реагировал только Кононов-старший. Он сидел какой-то задумчивый, грустный и отрешенно ковырял вилкой в своей тарелке. «Ген, ты чего?» Подсел к нему Сахна. «Да понимаешь, Саша, немного несправедливо получается. Я тут водочкой под икорку пробавляюсь, а моя Лена с детьми сидит. Думаешь, она в нашем деле пользы принести не сможет? Черт, а ведь действительно несправедливо». Вслух рассуждать, что, мол, вот что Леву можно приводить в команду кого ни попадя, а Кононову, без которого открытие вообще могло бы быть не реализовано, нельзя, он не стал, не испугается, нашел трусиху, ухмыльнулся Геннадий. Жена мне уже всю плешь проела, он провел рукой по своим отнюдь нередким волосам, и чем это вы там в своем отделе таким интересным занимаетесь, что ты иногда и в выходные на работу стремишься, ну... Так дуй за ней прямо сейчас. Дети прекрасно с бабушкой от родителей отдохнут. Да и охрану дома Коля, без всякого сомнения, нормально поставил. Что, и советоваться ни с кем не будешь. Очень сомневаюсь, что кто-то будет против твоего протеже, усмехнулся Сахна. Гена немедленно вышел в коридор, чтобы не поднимать ветер от разницы давления воздуха из открывшегося портала. Через несколько минут через ту же дверь он ввел Елену, заметно ошарашенную новостями и все-таки чуть-чуть испуганную новым для нее фантастическим способом передвижения на огромные расстояния. Всего шаг, и из родного Питера в Подмосковье. Ленка, у Гришки от удивления отвисла челюсть. Потом он сориентировался и весело воскликнул. «Нашего полку прибыло. Сейчас опять звездочки обмывать будем. Хватит с тебя на сегодня», — беззлобно толкнула его в бок Вера. «И так уже, наверное, полбутылки вдовы Клико вылокал. Да это мне, как слону дробина, попытался отмахнуться парень, но под зорким взглядом невесты налил в свой бокал только на донышко. Ну что, полковник, пришла в себя, фантастика, как начинаю думать, натуральным образом шизию, Ленка, ну что за выражение, при детях не вздумай так говорить, улыбнулся Геннадий, так спят ведь давно, все равно, шизию, ну, хоть теперь понятно, почему последнее время ты меня в тратах вообще ограничивать перестал, завтра запрограммирую тебе браслет, покажу, где в моем, теперь нашем, бункере на компьютере все наши счета в банках записаны, подберем документы, и гуляй где хочешь, только знаешь, Лен, довольно быстро надоедает просто так шариться по планете, Гена использовал слово из лексикона младшего брата, работать значительно интереснее, вот на Луну один раз прогуляться можно, на Луну, так та история с камнем оттуда, ваша работа, Гришкина, Верка ему заявила, что, пока братец ей камень с неба не достанет, замуж за него не пойдет, расхохотался, вспоминая, Геннадий. А потом, невзирая на третий час ночи, начал относительно подробно рассказывать. Теперь я понимаю, к чему вы тогда о нашей цивилизации говорили. На даче у Сахна прошлым летом, да, тогда у нас был первый успех. Получили устойчивый информационный пробой. Какие вы все-таки молодцы. За такой короткий срок столько сделали. Сколько-столько. Хотя, Кононов задумался. А ведь действительно... После кровавой мафиозной войны и Гришкиной работы на Ниве уничтожения посевов опиумного мака на Земле явно стало заметно меньше преступности. Если бы еще не этот экономический кризис, разбудило Гришку довольно неприятное покалывание на левом запястье. Он сел на кровати, отключил вызов на эвакуационном браслете, с удовольствием потянулся, напрягая мышцы своего длинного тела, с еще большим удовольствием посмотрел на спящую Верку, свет ночничка был слабым. Но парню хватило, чтобы разглядеть лицо любимой, поправил одеяло на девушке, натянул привычные домашние треники, в которых он всегда ходил в их с Верой бункере, и выбрался в соседнюю комнату. Вызов на эвакуационный браслет пришел от дежурной автоматики. Григорий включил кофейный автомат и, устроившись в кресле, стал разбираться. С учетом того, что все разведывательные и контрразведывательные службы конкурируют между собой, а иногда даже конфликтуют, то ничего удивительного, что частенько они занимаются не всегда собственными обязанностями. Вот и сейчас сервер АНТ-38 в Форт-Миде перехватил тревожный сигнал чрезвычайной обстановки в предгорьях Кордильер недалеко от Лос-Анджелеса. Гришка давно уже не шарился пробоем по планете, выискивая всякие аномальные ситуации. Зачем, если можно через информационный портал подключиться к серверам национальных секретных служб и отслеживать только сигналы с наивысшим приоритетом? Но вот данный случай был не совсем стандартным. Точнее, ситуация была чрезвычайной. Ливневые дожди, уже почти неделю поливающие чуть ли не всю Южную Калифорнию, особенно поусердствовали над горным хребтом Сан-Габриэль. Вода быстро переполнила долины пересохших речек, которые превратились в незнающие удержу потоки. Они с корнем выворачивали деревья, волочили каменные глыбы весом в десятки тонн, массу грязи, щебня. Силь-39 уже не в первый раз приносил бедствия в эти места. В ночь на 1 января 1934 года и в марте 38-го, спустя 35 лет, 22 января 69 года в этом районе снова произошла трагедия, и причиной ее опять стало излишнее количество влаги, лившийся с неба стеной. Но вот то, что творилось там сейчас. Григорий внимательно через пробой осмотрел весь район. В паре километров ниже истока маленькой высокогорной речки бурный поток встретился со специальной противосилевой плотиной, наполнил получившееся горное озеро до краев, снес препятствие и понесся дальше, разнося вдребезги все, что было на его пути. Парадокс, но сооружение, воздвигнутое для защиты от селя, сыграло совершенно противоположную роль. Помогло набрать разрушительному потоку силу. К следующей плотине Селью стремился уже с бешеным расходом потока в несколько тысяч кубометров в секунду. Он тащил с собой много миллионов кубометров грязи каменной массы. Парень проследил вероятный путь Селя по каньону. Маленькие городишки Монроуз, Ла-Кресента и Глендейл будут уничтожены полностью. Разрушения затронут даже часть районов Большого Лос-Анджелеса. Тысячи, десятки тысяч, может быть, даже миллионы жертв. И уже ничего не сделать, даже оповестить население за оставшиеся час-полтора не удастся, не то что вывести из опасных районов. Гришка еще раз проследил будущий путь селевого потока. Вот если бы обрушить вот эту скалу в каньон, то сель вынужден будет свернуть в другую сторону. Заложить заряд в пару килотонн нет в наличии, да и все равно не успеть. А если... Парень лихорадочно начал просчитывать необходимую мощность генераторов пробоя. Без особого запаса, но должно хватить. Еще пара секунд на раздумывание, и Григорий решительно вызвал нужную строчку тревожного меню. Общий сбор в его бункере. Хлопнул по энтеру и побежал будить Веру. Первым, как всегда, появился Николай в одних брюках, но со стволом в кобуре скрытого ношения на голом, бугрящимся мышцами торсе. Что случилось? Он уже был бодр, как будто не проснулся всего пару минут назад. Сейчас все появятся и объясню. Парень успокаивающе махнул рукой. Собрались красные полковники на удивление быстро, вероятно, сказались тренировки, которые Штолев устраивал уже несколько раз. Повезло, что все ночевали или дома, или в своих бункерах. Григорий довольно подробно, но быстро обрисовал ситуацию. Есть вариант спасти население. Срезать вот эту скалу порталом в каньон с ветиным способом, парень показал на большом мониторе. Селевому потоку деваться будет некуда, но вот если здесь еще одно уточнение места на экране, пробить новое русло речки. Кононов-старший сел в кресло и быстро проследил возможный путь селевого потока. Тут относительно новый маленький поселок накроется, констатировал Геннадий, ткнув пальцем во второй монитор, на котором была выведена карта местности. Черт, ругнулся Виктор, а я успел просчитать, что мощности генераторов должно хватить. Уже прикинул, уныло протянул Гришка. Он так надеялся, что удастся спасти людей. Сколько в этом поселке проживает людей? Спросил Сахна. Там всего чуть больше полусотни домиков, тут же ответил Гена. Александр Юрьевич перекинулся взглядами со Штолевым, Кононовым-старшим, посмотрел на переминающуюся с ноги на ногу дочь, Светлану Гольдштейн, прижимающуюся своим большим животом к Виктору, Катерину, прихватившую Николаю рубашку и сейчас чуть ли не силой сдергивающую с него кобуру, чтобы мог одеться, бросил взгляд на жену, так и держащую в руке свой большой медицинский баул, и повернулся к Григорию. Сколько времени осталось? Минут 10-15. Потом селевой поток уже вырвется в реку и остановить его или повернуть будет невозможно. Решай, жестко сказал Сахна. Или этот поселок со всеми жителями, или во много раз больше жертв. За это время, кроме тебя, никто не успеет все необходимое сделать. Теперь уже Гришка по очереди посмотрел на всех красных полковников, кивнул непонятно кому, то ли присутствующим, то ли своим мыслям, и потянул брата из кресла. Пальцы парня мелькали на клавиатуре с невообразимой быстротой. На боковом мониторе появилось изображение огромной скалы под хлещущим дождем. На нее наложились красные линии будущего разреза. Гришка критически посмотрел на картинку, мышкой подхватил верхнюю линию и еще немного подтянул вверх. «Наклон 50 градусов, это ведь с гарантией?» – спросил у Гольдштейна. «За глаза», – кивнул тот. Григорий еще что-то набрал на клавиатуре, поднес палец к энтеру, на долю секунды задержался и нажал. В первый момент показалось, что ничего не произошло. Только на пару секунд резко повысился гул дизель-генераторов и опять вернулся к привычному незамечаемому фону. Парень почти носом въехал в большой монитор. Скала на нем вроде бы вздрогнула и как-то нехотя поползла вниз. Постепенно разгоняясь, она соскользнула с плоского, ровного, как зеркало, среза и ухнула в ущелье. Изображение покачнулось от рукотворного землетрясения и опять замерло. Григорий еще раз всмотрелся в перекрытый завалом каньон и лихорадочно стал пробоем крушить его боковую сторону, укрепляя свежеобразованную дамбу и готовя новую дорогу для селевого потока. Он успел. Грязекаменная тысячетонная масса ударила в завал, чуть-чуть откатилась как живая и ринулась по новому маршруту. В ущелье ненадолго образовался водоворот, но потом уровень потока немного приподнялся, и смесь воды, огромных валунов и грязи как будто весело направилась в сторону нового поселка. Гришка отстраненно смотрел на монитор, откинувшись на спинку кресла, когда Геннадий переключил картинку на аккуратные, чистенькие, как будто вымытые дождем, кажущиеся маленькими, как игрушечные, домики. Поселок смыло буквально за 15 секунд. Дождь в Южной Калифорнии стих на следующий день, когда транспортный вертолет Национальной гвардии ЦХ-47F Чинук сначала заснял импровизированную каменную плотину, а затем завис над зеркально-блестящим срезом скалы и передал изображение со своих видеокамер в штаб, а оттуда на передатчике одного из ведущих телеканалов США, Америка, можно сказать, затаила дыхание. Кто-то пожертвовал 137 ее гражданами, но спас во много раз больше населения. В общем-то, что это были красные полковники, никто особо и не сомневался. Некоторые желтые газетенки попытались поднять шум по поводу того, что таинственная организация взяла на себя право решать, кому из американцев жить, а кому умереть, но их быстро заткнули. По расчетам американских специалистов, число жертв селевого потока, если бы не удалось его повернуть, могло достигнуть 300 тысяч человек. Григорий же, на которого Сахно при молчаливой поддержке остальных красных полковников возложил это достаточно серьезное решение, долго думал, хотя Верка и пыталась его отвлечь от размышлений, хватанул по настоянию старшего брата и тестя почти целый стакан водки и завалился спать. В Санкт-Петербурге было 5:30 утра.